Маркиз с полком пришел только к 9 часам. Оказалось, его сын с печальными известиями приехал почему-то лишь в 5 часу утра. Да и неповоротливый немецкий полк собирался слишком долго. Немцы не горели желанием рисковать жизнями ради французского короля. У самого города полк Буае встретили звуки набата, разрушенный мост и несколько тысяч национальных гвардейцев на том берегу. И известие о том, что семья уже час с лишним находится на пути в Париж. Полк спешился у реки, не смея форсировать брод. Маркиз плакал. Его сын так и не смог объяснить, почему он добирался целых 6 с лишним часов. Впрочем, по слухам, он впоследствии поведал своей любовнице мадам Дестани то, что не посмел рассказать отцу. Его провел какой-то лейтенант, почти мальчишка. Он нагнал Буае сына и скакавшего с ним посланца Шуазеля виконта Добрио и долго морочил обоим голову, будто Шуазель с гусарами уже освободил короля. Он даже уговорил их вернуться назад, помогать гусарам. И только доехав до города, они поняли, как их провели. На этом рукопись обрывалась. Далее в папке находилось послание, также написанное почерком Бомарше. «Моему давнему знакомцу, маркизу де Саду, я оставляю незакрытый секретер. Дорогой мой простодушный маркиз, я сказал правду. Все ваши рукописи сожжены. Советую именно так поступить и с другими вашими творениями перед смертью. Чем больше вы сожжете, тем меньше дров будет заготовлено в аду под вашим котлом. Пожалейте труд чертей. Это о яде духовном. Что же касается яда другого, который вы приготовили для меня, тут ваша совесть может быть чиста. Мой Фигаро сообщил мне с самого начала. Его подкупают, чтобы он отравил Бомарше. Все по очереди предлагали ему деньги. Вы — очень мало. Граф и незнакомый вам некто Фуше — очень много. Я велел Фигаро взять деньги у всех, на то он и Фигаро. И он взял деньги у всех вас, чтобы отравить меня по моей же собственной просьбе. Я все видел, все испытал. А нынче меня мучает смертельная болезнь. Согласитесь, долго умирать, страдать совсем не в стиле Бомарше. Дальше тишина. Вот что я выбираю. Я принял яд, подобно Сократу. Для такого легкомысленного человека почетное повторение. Надеюсь, вы согласитесь, что это эффектная концовка интриги, достойная истинного драматурга. Итак, за окном уже утро, финал пьесы сыгран. Уходя, я прощаюсь с вами и желаю приятного дня. С добрым утром, маркиз де С. Закончив читать, маркиз в бешенстве взглянул на Фигаро. Слуга Бомарше улыбался. — Что это значит? И при чем здесь какой-то мсье Фуше? Фигаро по-прежнему молчал и улыбался. И тогда маркиз увидел странную приписку в самом конце страницы. «И с добрым утром, гражданин Фуше!» В тишине ночи было слышно, как в большом доме в разных комнатах били часы. «Полночь!» Отложив рукопись, Шатобриан спросил. «Вы все это сочинили?» «Разве?» Маркиз задумался. «Нет. Пожалуй, он судорожно сжимал виски, скорее всего, взял в секретаре. Я имел право забрать его рукопись. Ведь он когда-то забрал мою. Да-да-да, там в секретерии я нашел эту рукопись. Пьесу, как называл ее покойник. Скорее всего, так и было. Возможно, я лишь дописал то, что случилось в тот день. Его последний день. Если бы не так... Он опять задумался, тер виски, и на лице его была мука. Если бы не так, то почему я не понял тогда эту приписку покойного «С добрым утром, гражданин Фуше»? Ведь уже вскоре на мой чердак пожаловали. Маркиз замолчал. Кто пожаловал? Почему-то шепотом спросил Шатобриан. Важный гражданин вместе с двумя субъектами в черном. И я его тотчас вспомнил. Я видел его в якобинском клубе. Фуше по прозвищу Леонский мясник, убивший в Леоне людей больше, чем чума. Гражданин Фуше оказался новым министром полиции. Он спросил в лоб, что я предпочитаю, обыск или добровольную выдачу бумаг Бомарше. Обыска я не боялся, я успел их хорошенько припрятать. У меня тюремный опыт. И я сказал ему, что совершенно не понимаю, о чем речь. Помню, Фуше засмеялся, точнее, ухмыльнулся. Значит, бумаги, как я понимаю, вы спрятали надежно. Но я надеюсь, хотя сейчас время глупцов, они обычно всесильны во времена перемен, но я надеюсь, что вы человек умный. Так что буду ждать, когда вы мне отдадите их сами. Я сразу понял. Ему был нужен материал против Бонапарта. Этот человек-пчела собирал компрометирующие сведения, чтобы управлять людьми, и нес в свой подлый улей. А это мне ненавистно. Маркиз вдруг повысил голос. Я еще раз повторил. Нет, я крикнул ему. Не понимаю, о чем речь, и не приемлю.